в преисподней было две секции или две стороны, отделенные огромной пропастью. На одной стороне был рай, на другой — мучение. Матфея 12:40. Он, Иисус, и не сходил прежде в преисподние места земли. Ефесянам 4:9. Есть ли у людей в аду тела? У меня тело было. Мне казалось, что оно такое же, какое сейчас. Кроме того, в нем не было ни воды, ни крови. Жизнь тела в крови, а вода символизирует жизнь. Я испытывал страдания, способные стать причиной мгновенной смерти физического тела. Кроме всего этого, мне казалось, что мое тело обычное, и все мои чувства и ощущения тоже остались прежними. Я мог думать, рассуждать и помнить. Мои эмоции остались прежними. И хотя сил практически не было никаких, физическое восприятие было обостренным. Я мог видеть, слышать, осязать, ощущать запахи и вкус. Важно, что говорит об этом Библия. «Живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу». Притча 1.12. «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Матфея 10.28. «Чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Луки 16:24. В отрывке из Евангелия от Луки сказано, что у человека, оказавшегося в аду, были глаза, язык и рот, чтобы говорить. У него было тело. Кроме того, он узнал Авраама и Лазаря, так что у них, должно быть, тоже были тела, видимые и узнаваемые. Некоторые эксперты утверждают, что у нас на небесах или в аду до судного дня не будет тел. Однако у Иисуса после воскресения было тело. Иисус сказал: «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Луки 24:39. Матфей говорит, что после воскресения Иисуса и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли в святой град и явились многим. Матфея 27, 52-53. Эти святые должны были иметь какие-то тела, чтобы их увидели. Тела, которые мы получим после суда, скорее всего, будут иными в соответствии с Писанием, и будут отличаться от тел, которые мы будем иметь после смерти. Ваши тела будут испытывать немыслимые муки во всех частях, пылающей адским пламенем преисподней. Боль от этого огня будет в тысячи раз более мучительной и ужасной. Но и тогда ваши тела не смогут умереть от невыносимой боли. Тела людей будут извиваться и корчиться в языках пламени и с мучительной болью гореть, никогда не сгорая до конца. Я уверен, что четверть часа в аду покажется длиннее, чем самая жалкая и несчастная жизнь на земле. Есть ли в аду дети? Библия утверждает, что детей в аду нет. Судя по очертаниям людей, которых я там видел, они все казались взрослыми. Кроме того, крики, которые я слышал, не были детскими, это были взрослые голоса. У меня создалось впечатление, необъяснимое внутреннее чувство, что там детей не было. Таков мой опыт. Но вот что говорит об этом Библия. «И сказал Давид: я пойду к нему, а оно, дитя, не возвратится ко мне». Второе Царство 12:22-23. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея 18:3. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Матфея 19:14. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Марка 9:37. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Марка 10:14-15. В своей книге «О жизни после смерти» Эрвин Люцер утверждает: «Дети окажутся на небесах не по причине своей невинности». Павел ясно учил тому, что дети рождаются под проклятием Адамова греха. Если дети спасены, а я верю, что они будут спасены, то это произойдет только потому, что Бог вменяет Христу их грехи, и поскольку они слишком малы, чтобы верить, требование личной веры отменяется. Как я мог видеть в аду? Некоторые люди спрашивали меня, как я мог видеть пламень, ямы и пустынные места, если в Писании говорится, что мрак тьмы навеки. Смотри Иуда 13, 2 Петра 2:17, Псалом 48, 20 стих. Эти стихи подразумевают время, когда смерть и ад будут брошены в озеро огненное и во тьму внешнюю. Это произойдет после судного дня. Но в настоящее время ад, о котором мы говорим, это Шеол, или преисподнее, и он пока не находится во внешней тьме. Но я верю, как утверждает Писание, что это также место непроглядной тьмы в центре земли. Помните, что богач в истории из Евангелия от Луки поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря. Смотри Луки 16:23. Как он смог бы их увидеть, если бы там царила абсолютная тьма?